Суровая и часто навязчивая заботливость советского государства привела к формированию народа дитяти, а наш нынешний рывок в рынок есть не что иное, как новый крестовый поход детей. Итоги первого похода общеизвестны, результаты второго также уже очевидны. Да, профессор, шкодливо толкающий гостиничному портье банку черной икры, чтобы купить жене модную кофточку, а своей молоденькой аспирантке соблазнительные трусики. Это смешно и унизительно. Но профессор, стреляющий себе в сердце из охотничьего ружья, потому что гибнет дело всей его жизни, наука, потому что аспирантка пошла на панель, а жена сидит полуголодная, это страшно и подло. Впрочем, тогда я все еще хотел написать эротическую повесть с элементами резкой критики свинцовых мерзостей советской действительности. Шел 90-й год, газеты и телевизор все настойчивее убеждали меня в том, что я совок и живу в бездарной стране, являющейся к тому же еще тюрьмой народов и империей зла. Ирония и сарказм, взлелеянные моим литературным поколением для борьбы с идеологически выверенной дурью, вдруг буквально на глазах превратились в стиль общения средств массовой информации с народом. Ухмыляющийся и двусмысленно подмигивающий плешивый теледиктор с кривыми зубами стал символом времени. Если, например, в газете сообщалось, что на Домодедовском шоссе, врезавшись в грузовик, погиб генерал, то непременно добавлялось: удар был такой силы, что от военачальника остались одни лампасы. Ежедневно, в крайнем случае через день, газета дарили меня беседой с очередной ночной бабочкой, объяснявшей, что большинство мужчин предпочитают позицию крупада, а вот миссионерскую почему-то не уважают. И я вдруг понял, что мне совсем не хочется писать эротико-разоблачительную повесть, а хочется написать просто повесть о любви. Да, потерянной, да, утраченной, но совсем не по вине советской власти. Я изменил плейбойское, а скорее даже плебейское название «Французская любовь» на другое, «Парижская любовь» Кости Гуманкова. И еще я осознал, что в окружавшей меня жизни, конечно, много нелепостей, но большинство из них заслуживает лишь снисходительной улыбки, а не ненависти. Это очень разочаровало некоторых вчерашних моих хвалителей, мгновенно превратившихся в хулителей. Ведь от меня ждали вклад в науку ненависти, а я взял да написал добрую, смешливую, снисходительную повесть о неуспешной любви. О, как же это не понравилось, особенно критикам, видевшим в тогдашней литературе исключительно стенобитную машину для сокрушения империи зла. Ни одна моя вещь, кроме «Демгородка», не вызвала таких критических залпов со всех сторон. Я был похож на голубя, принесшего оливковую ветвь на ковчег в тот момент, когда его обитатели, перессорившись, дрались стенка на стенку. Надеюсь, читателям, пережившим и путчи, и танковую стрельбу в центре столицы, и шоковую терапию, и хроническое беззарплатье, и прочее совершенно невообразимое в прежние времена, теперь стало ясно, кто был прав в том давнем споре. «Парижская любовь», выпущенная большим тиражом, мгновенно разошлась и даже была переведена во Франции. Издательство «Ашет» пригласило меня на презентацию в Париж, а французское телевидение представило мою повесть зрителям в одной программе вместе с нашумевшей книгой о знаменитом актере и режиссере Робере Ассейне, больше знакомым нам в качестве графа де Пирака, мужа красотки Анжелики. Нас познакомили, и Робер Ассейн на вполне приличном русском, его родители из России, решительно сказал: «Давай слушай адрес, я пришлю тебе колбасы». «Зачем? Как зачем? У вас же, слушай, голод». «У нас нет голода». «Ну, дефицит, да, имеется в отдельных случаях». «Точно?» Робер Ассейн был явно разочарован. «Точно. Вот, собственно, и вся история». Остается добавить, что по прочтении повести на меня обиделись жены моих друзей и знакомых, носящие имя Вера или имеющие отчество Геннадьевна. Прочитав повесть, вы поймете, почему. Моя жена, с которой я к тому времени состоял в браке уже 15 годков, задала мне несколько внешне невинных, но довольно коварных вопросов, призванных прояснить, а уж не сам ли я являюсь прототипом Кости Гуманкова. Но я успокоил ее, показав записку со словами «Привет от прототипа». Записку во время творческого вечера прислал мне из зала один приятель юности. Но на самом деле я имел в виду совсем не его. Я лишь воспользовался его фамилией – Гуманков, поменяв первое «о» на «у» и гуманизировав ее таким образом. Кстати, после выхода повести я получил несколько писем от прототипов, удивлявшихся, откуда я так хорошо осведомлен о тайной драме их личной жизни. А может быть, иной раз приходит мне в голову, неведомый читатель, упорно полагающий себя прототипом твоего героя и, вероятно, поэтому раскупающий твои книжки, и есть главная награда писателю за труд. Кто же знает?